Глава 28. Сопротивление девочки постепенно начало угасать. Бубнёж мне в плечо тоже прекратился. И я решила снова заглянуть в лицо моей дочери. Может, она справилась? Пусть крещенская вода уже и испарилась, исчезла с тела и волос ребенка, но ведь есть я и моя любовь, мое тепло. Неужели этого недостаточно? Увы, не с этим чудовищем. В глазах ребенка опять царила ночь, безжалостно вытеснив с радужки остальные цвета. Родное личико исказило насмешливая ухмылка. «Ну что, тварь, убедилась, что со мной справиться тебе не по зубам? Убить меня теперь ты не сможешь, я же твое солнышко!» Передразнил мои интонации Дюбуа. Он явно наслаждался властью надо мной и моей малышкой. «Ну ты не переживай!» Я очень скоро сам покину это чахлое тельце, мое временное прибежище. Мне надоел ваш дурацкий язык и опротивили ваши кретинские физиономии. К тому же девчонка упряма, как ослица, смириться со своей участью не желает и все время сопротивляется, мешая мне уничтожить вас. Но ничего, скоро вы в полной мере ощутите, что значит встать на моем пути. Вы едва не погубили меня, разрушили все, что я выстраивал несколько лет, причинили мне боль. Думаете, приятно, когда тебе ломают шею? Приятно ощущать себя беспомощным обрубком? На нежной детской мордашке появился жуткий звериный оскал. Я вас раздавлю, как тараканов. Всех. Но на легкую смерть не надейтесь. Сначала вы будете наблюдать за мучениями своей паршивки. Я заберу у нее не только свою силу, но и все, чем наделили всесильные Лоу саму девчонку. Я выпью ее до капельки, я заберу ее душу, а потом позволю вам похоронить то, что останется, и займусь вами. Знаете, что доставляет мне максимальное наслаждение? Наблюдать за вашей беспомощностью. Раньше я не мог ощутить это в полной мере, был еще недостаточно силен, чтобы открыться. Но теперь вам от меня никуда не деться, я смотрю на мир глазами вашей дочурки, и куда бы вы ни попытались спрятаться, я найду вас везде. Смиритесь и ждите, тогда, возможно, ваша смерть будет не очень мучительной. Ой, что это я? Дюбуа хихикнул, прикрыв лицо ладошками, и этот жест такой знакомый вывернул мое сердце наизнанку. Я не буду вас убивать, вернее, сначала вы умрете, но ненадолго. Мне нужны зомби, прислуги у меня сейчас маловато. Да и деньги твоего мужа пригодятся. Хотелось бы, конечно, сохранить ваши души, чтобы каждый день пить душевные муки, но повторять недавние ошибки не стану. Ой, а еще... Заткнись, сквозь зубы процедила я. Надоел. Ай-яй-яй, разве можно так с ребенком разговаривать? Издевался монстр. Мамсик, поцелуй не кусика. Чмок-чмок-чмок. Ко мне потянулись сложенные трубочкой губы. «Никусь!» Я, не обращая внимания на Дюбуа, вгляделась в бездонную черноту дочкиных глаз. «Я знаю, ты видишь меня. Не плачь, родная, и не бойся ничего. Мы прогоним этого урода. Я тебе обещаю». «Я тебе обещаю!» — передразнил меня колдун. «Зачем же обманывать ребенка? Врать нехорошо. Ты бы лучше велела ей не упрямиться и прекратить мне мешать. Тогда ей будет не так больно». «Ника, не слушай его!» «Успокойся и постарайся собрать все свои силы. Слышишь? Забирай у этого гада все, что можешь, и жди подходящего момента. Не реагируй на ерунду и не поддавайся на провокации. Освободиться самостоятельно не пытайся, запрись там и сиди. Ты поймешь, почувствуешь, когда понадобится твоя помощь. Доверься маме и папе. Мы справились с этим уродом однажды, справимся и на этот раз». «Ух, а особенно ваш папа справлялся», — хмыкнул монстр. Сидел тихонько в бутылке и не отсвечивал. Ну да, — покивала я. Не отсвечивал. Ладно, хватит болтать, я жрать хочу. Девочка попыталась вывернуться из моих рук, но я держала крепко. «Ой, мамсик, ну что же ты так давишь ребенка? Мне больно. А, больно!» На демонстративные рыдания немедленно прискакала озабоченная Катерина. «Что случилось опять? Почему детюшечка так плачет?» «Баба Катя!» – прохныкала девочка. «Я кушать хочу, а мама меня не пускает. Так идемте же, идемте на кухню. У меня куриная лапшичка готова, вкусная. Аннушка, Василий скоро будет, он... Катерина, не очень вежливо прервала я чересчур говорливую домоправительницу. Ты, пожалуйста, поставь еду на сервировочный столик и прикати его сюда. Я здесь Нику покормлю. Она еще не совсем оправилась от пережитого. «Не хочу здесь, не буду!» — снова начала брыкаться девочка. «Вот умничка, месье Дюбуа, помогаешь мне своим дурацким поведением. Моя дочь никогда не позволяла себе ничего подобного». «Видишь, — тяжело вздохнула я, — что происходит? Никак малышка в себя не придет». «Ох, вот беда-то!» Катерина сочувственно посмотрела на визжавшую девочку. «Ну ничего, сейчас мой Вася водички привезет». Мы Никушечку напоим, она и успокоится. «Пошла ты в жопу со своей водичкой!» — злобно сверкнула глазами Никушечка. «Не смей меня больше обливать!» «Иди, Катерина, иди, приготовь столик. Да и с собой нам упакуй чего-нибудь, но немного. Там нас накормят». «Да где там-то? Далеко ты собралась?» «Мы куда-то едем», — насторожилась девочка. «Я не хочу, не поеду». «Катерина, поторопись, пожалуйста, хочется выехать засветло». Я старалась не обращать внимания на беснующегося в теле моей малышки монстра, хотя это было довольно сложно. Девочка норовила вцепиться ногтями в мое лицо. Домоправительница, похоже, окончательно запуталась. Происходящее вываливалось из привычной для нее картины жизни, словно перебродившее тесто из кастрюли. Оно выпирало, вытекало, раздувалось. Екатерине оставалось одно – выполнять мои распоряжения, не пытаясь разобраться, что тут к чему. Она торопливо вышла из детской и забрянчала посудой на кухне. А я приступила к осуществлению намеченного плана. Пусть он и был импровизированным, спонтанным, ведь на тщательную проработку деталей времени не было. Я чувствовала, беда уже совсем близко, практически на пороге нашего дома. Трель дверного звонка застала меня врасплох. Я вздрогнула и испуганно оглянулась. Неужели поздно? Неужели мои мысли материализовались, и беда действительно стоит на пороге? И кто олицетворяет собой эту беду? Дюбуа тоже прекратил визжать и царапаться. Девочка замерла и прислушалась. Мы с ней вздохнули почти одновременно, только она разочарована, а я облегченно. Это прибыл Василий, муж нашей домоправительницы, со стратегическим запасом крещенской воды. Я осторожно ссадила девочку с коленей и поднялась. Малышка сжалась в комочек, обхватила руками колени и враждебно посмотрела на меня сквозь спутанные кудряшки. «Только не вздумай меня снова поливать этой водой. Помогает она ненадолго, я всего лишь становлюсь чуточку слабее, позволяя твоей девчонке выползти наружу. Но выгнать меня окончательно тебе не удастся». «А вот дочура твоя пострадает. Думаешь, ей легко?» «Не думаю». Я подошла к шкафу, вынула из него крепкую льняную простынь и разложила ее на кровати рядом с девочкой. «Я знаю. Никусь, помни, я с тобой, лапка моя родная». «Сюси-пуси!» — презрительно скривился Дюбуа. «Как трогательно! Эй, ты что делаешь? Нет, не смей! А, баба Катя, помоги!» Возле двери в детскую затопали тяжелые шаги, похоже, на помощь бросился Василий. Но домоправительница перехватила мужа и увела его на кухню, вполголоса выдавая свою версию происходящего. А я продолжала туго пеленать отчаянно сопротивляющуюся малышку. «Душка Дюбуа, вселяясь в тело моей дочери, ты не учел одного – физических размеров этого тела. Или ты надеялся, что я не стану применять силу по отношению к своему ребенку? Бить, конечно, не стану, а вот насчет насилия ты просчитался, урод». Через 5 минут на кровати лежала и грязно ругалась тщательно упакованная гусеничка. Так, теперь можно ее оставить без присмотра, девочка не в состоянии пошевелить даже пальцем. Я вышла из детской и плотно прикрыла дверь, чтобы приглушить истерические вопли Дюбуа. Василия в квартире уже не наблюдалось, во всяком случае, в обозримом пространстве. На кухне тоже. Там наблюдалась только заплаканная Катерина. Она сидела на диванчике и продолжала терзать засопливленное еще утром полотенце. «Что же это, Аннушка?» — подняла на меня покрасневшие от слез глаза домоправительница. «Что с нашей девочкой?» «Баба Катя, милая!» Я присела рядом и обняла поникшие плечи. «Не плачь, все будет хорошо, вот увидишь. Но для того, чтобы помочь Нике, я должна увести ее отсюда. Куда? Сказать не могу. Об этом никто не должен знать, понимаешь? Ты не обижайся, так надо. Мы вернемся, как только малышка поправится. Леша, я сама все объясню. Он должен сегодня ночью, либо завтра утром прилететь». «Так и подождали бы отца. Что ж срываться-то так?» «Нельзя, баба Катя. Никак нельзя. Поверь, в нашей ситуации промедление действительно смерти подобно». «Господи!» Домоправительница стиснула в руках полотенце и побледнела. «Так это что, Никочка может умереть?» «Не хотелось бы тебя пугать, но ты должна знать правду». Я прижалась щекой к теплому плечу. «Все очень и очень серьезно». «Так что же мы сидим тут, как две квашни?» — подхватилась Катерина. «Накорми девочку и поезжай. Я вещи ваши уже собрала и с собойку тоже». «Сейчас накормлю». Я осмотрела накрытый сервировочный столик, на котором жались друг к другу тарелки с янтарным куриным супом, лапшой и тефтельками с картофельным пюре. «А сок где?» «Какой именно налить?» «Давай клюквенный морс. И пока я буду кормить Нику, вот, возьми деньги, сбегай, пожалуйста, в магазин и купи пачку памперсов для соответствующего возраста». «Памперсов?» Удивление вполне объяснимое. Ника с 8 месяцев категорически отказывалась надевать подгузники. «Но не спрашивай ничего, пожалуйста, а сходи и купи, ладно?» Катерина взяла деньги и пошла одеваться. А я, убедившись, что она не видит, вытащила из аптечки баночку со снотворным, внимательно прочитала дозировку, отломила половинку таблетки, растолкла ее и добавила в морс. И вкатила сервировочный столик в детскую. «Наконец-то!» — заорал Дюбуа, извиваясь. «А я тебе всю постель замочил. Будешь знать, как связывать». «Вот теперь и лежи в луже, пока я тебя кормить буду». «Не надо кормить, я сам», — проворчала гусеница. «А буянить больше не будешь?» «Нет». «Договорились». Я распеленала девочку и придвинула к кровати столик. «Ешь». Похоже, колдун и на самом деле проголодался, потому что посуда опустела в считанные минуты. И самое главное, до капли был выбит сок.